Телефон. Нашу быстротечную жизнь ну никак нельзя представить себе без такого безупречного разговорного устройства, как телефон. Телефон – это такое уникальное изобретение, которое позволяет общаться людям, находящимся по обе стороны телефонного провода, причем дальность расстояния не имеет смысла, если существует телефонная связь. В мире техники великое множество моделей телефонов. Их цена и качество зависят от производителя и сложности строения и количества выполняемых функций. Телефоны можно условно подразделить на три группы. С наличием провода – телефонная трубка и аппарат, соединенные проводом. Телефонное устройство размещается в пределах помещения. Без наличия провода – радиотелефоны. Телефонная трубка и аппарат не соединены проводом. Телефонную трубку можно выносить из помещения, где расположен телефонный аппарат, в другую комнату и даже на улицу. Но здесь существуют свои ограничения, относящиеся к радиусу удаления переносной трубки. Без наличия провода – сотовые телефоны. Сейчас через них, при помощи определенных условий, возможен доступ в интернет и одновременная связь почти с 5 абонентами. Телефоны отличаются друг от друга набором функций, их наличием или отсутствием, дисплеем, автоответчиком, определителем номера, дистанционным управлением, синтезатором голоса. Если вы обладательница радиотелефона или, в лучшем случае, сотового телефона, то не забывайте, что ваш мобильный телефон необходим вам не для того, чтобы выглядеть солиднее, хотя и это тоже, а для осуществления связи. Пользоваться им нужно уверенно, не вычурно, не выставляя на показ свое сверхмодное и сверхсовременное достижение науки и техники, дабы не вызывать зависти и злобы со стороны окружающих. Помните, что вы не должны казаться, а должны быть. Это намного важнее внешнего лоска. Менее дорогостоящим конкурентом сотовому и радиотелефону стало такое средство связи, как пейджер, который действует следующим образом. Чтобы передать информацию на пейджер, необходимо с помощью обычного телефонного аппарата и верно набранного номера послать в пейджинговую компанию сообщение для такого-то абонента. В этом случае следует знать еще и номер пейджера. А работники компании передадут начитанную информацию непосредственно на пейджер. Пейджинговая компания может предложить вам следующий набор услуг. Сообщить на ваш пейджер прогноз погоды, биржевые сводки, точное время, сбросить электронную почту и другое. Совсем недавно, в связи с непрекращающимся развитием научно-технического прогресса и бьющей неиссякаемым фонтаном фантазии производителей техники, наконец-то появилась возможность посылать информацию с пейджера через пейджинговую компанию на телефон нужного абонента.